Том пожал плечами и удрал к мальчишкам, а я рассказала всю историю. Аманда слушала внимательно, позвав Марию и Джейкоба, чтобы не пришлось повторяться. Они как раз закончили с площадкой, Флитвик с мальчишками пошли раскладывать палатку, а взрослые обсуждали наш поход. Джейкоб выразил общее мнение. «Неудивительно, что тебя приняли за Мирпу или ее дочку. Бледная, худая, черноволосая и черноглазая, столько лет прошло, люди и не помнят ее. Да я тоже не вспомню соседей, которые жили рядом 15 лет назад. Так, в общих чертах, ты с Томом была, а он как две капли воды похож на Магдла с холма. Вот и решили, что ты тоже из гонтов. А вы молодцы, что карточки вернули и отоварили». Разговор свернул на другую тему. Мне авторитетно заявили, что дом восстановить невозможно. Слишком старый и запущенный. Изначально это было чем-то вроде сарая с камином. Сам дом стоял в глубине рощи, но сейчас там только фундамент остался. Похоже, его растащили на дрова. Зато в избушке нашли остатки камина, его можно восстановить. Лет 300 назад было принято строить камин для перемещения не в доме, а в хозяйственном помещении неподалеку, для сохранения безопасности и конфиденциальности. А то изволит маг развалиться на шкуре перед красивым камином с дамочкой и бутылкой дорогого винца, а тут здрасте, пожалуйста, родственники завалятся или еще кто. В общем, нам повезло, камин Джейкоб обещал починить и подключить к сети. Из дома вышел Крибли, радостный и огорченный одновременно. Он тяжело вздыхал и чесал ладошкой лысый затылок. Увидев нашу группу, он подбежал и начал конючить. «Не дам одежду портить, сначала пусть отмоется. Трудный клиент», — Крибли волнуется. Я стала задумываться, как устроить дядюшке ванну в полевых условиях, но вдруг раздался хлопок, а потом счастливое. Получилось. И развернулась на звук. На чистой площадке стояла развернутая палатка, благородно расшитая стилизованными красными и розовыми розами. Джейкоб чуть не сплюнул. «Дайте угадаю, Малфои сражались за ланкастеров?» Аманда не ответила, кивнула на ходу и побежала к палатке, приподнимая платье. «Неужели починили? Наша семейная палатка, мы жили там с Филиусом после свадьбы, пока дом перестраивали. Какое счастье! Ах, мальчики!» Мария успокаивающе погладила Джейкоба по плечу. «Джей, столько веков прошло, глупо из-за этого спорить». Бармен моментально успокоился и поцеловал руку любимой женщины. «Ты права, как всегда. Пошли посмотрим, что там за чудо». Чумазый и веселый Флитвик принимал поздравления от счастливой Аманды, поющей ему дифирамбы. Она уже заглянула внутрь и плакала от радости. Я посмотрела на взволнованную женщину и потянула Джейкоба за рукав. «Давай палатки поменяем, пусть это в поместье стоит, а ту сюда заберем. Твоя же палатка, я знаю. Позволишь нам в ней пожить?» Мария удивленно уставилась на меня. «Что значит жить? Ты в поместье не вернешься?» Я твердо ответила. «Здесь я нужнее. Мы останемся, Том и я». Незаметно подошел Том и обнял меня за плечи. «Мы обсудили это по дороге обратно. Мы проведем остаток лета с дядей, поможем ему, приведем все в порядок, чтобы он продержался, пока мы будем в школе. Я, Гонт, это моя земля. В будущем я построю дом на старом фундаменте, а пока поживем в палатке, если ты разрешишь». Неожиданно Джейкоб нас поддержал. «Это вы верно придумали, дети. Каждая птица о собственном гнезде мечтает. Конечно, палатка ваша. Дарю, и не смейте отказываться». День, когда серьезная худенькая девочка протянула мне ладошку, скрепляя контракт, стал поворотным в моей жизни. Я нашел друзей и свою любовь. Если бы не вы, у меня так ничего и не было бы. Он нежно улыбнулся Марии и взял ее за руку. «Я счастлив, любимая». Она ему мягко вернула улыбку и подвинулась ближе. «Я тоже счастлива, Джей. Всеобщее счастье, это прекрасно, но палатка нужна была срочно, поэтому мы с Томом подошли к шатру Малфоев и озвучили свое решение. Миссис Малфой ужасно обрадовалась, что фамильная палатка будет у нее. Она пообещала собрать все мои вещи и вынести вещи Абраши и Тони из той палатки и аппарировала в поместье, забрав с собой сына». Долохов молчал минут 5, а потом обнял Тома и меня. «Камин же починит, так, все равно будем вместе. Серую палатку собрали, я даже внутрь зайти не успела, занята была Флитвиком. Перед уходом в деревню я вытащила из сумки кусок шкуры Василиска и прикрыла дядю им вместо подозрительного рванья. Рванье и другой мусор был сброшен в специально выкопанную яму, но мы не стали его сжигать, вдруг там было что-то важное для Марфина, пусть разберется и даст добро». Любопытный Флитвик сунул нос в избушку, увидел, чем укрывается нищий Гонд, и тихо обалдел. Он сидел на пеньке неподалеку от двери и раскачивался, приговаривая и хихикая. Нищая благородная семья, мать их, он изволит укрываться шкуркой Василиска, всего-навсего. Да вся моя родня за такое одеяло родину продаст и посчитает, что не продешевили. А он грязный, как из каменоломни, а лапище сложил на шкуру цены неимоверной. А-а-а, и такое бывает, я теперь помирать могу, больше меня ничем не удивить. Да, Филиус, ну да, кусок я прихватила большой, опять 2 на 2 метра, тони такими кусками всю шкуру исполосовал. Пришлось шкуру менять на мантию Тома и удивленно разглядывать кусок на свету. Флитвика трясло, он благоговейно гладил мелкий рисунок и шептал: «Необработанное, но так даже лучше. Это же состояние, какая красота!» Том активно включился в игру и сделал вид, что припоминает. Морфин сказал, что у него и для нас такие одеяла найдутся. «Хелена, они где-то в доме, разумеется, найдутся. У нас таких кусков еще штук 10, если не больше. Все мы не покажем, но 3 куска продадим с помощью Флитвика тем же гоблинам. Он же своими глазами видел, что Гонд использует шкуру вместо одеяла и уже давно, наверное. В старых семьях чего только не найдешь. Мы еще и яду толкнем немного, потом, тоже из закромов Гонтов. Таким образом мы доверили Филиусу продать 3 куска шкуры Василиска. Он обещал нам, что деньги будут выданы на следующий же день. Гоблины с руками оторвут ценную вещь. Он порывался написать расписку и оставить любой залог, но мы отправили его, сказав, что дружба ценнее обетов. Флитвик парировал, а мы еле дождались и начали ржать. Хохотал Тони, смеялся Том, Мария улыбалась, всем было весело. Мы легально избавились от 3 кусков шкуры и смогли сохранить нашу тайну. В разгар веселья вернулась Аманда с обрашей и палаткой, ее сноровисто установили, мои вещи оказались внутри, в бывшей спальне Тони и Абраксаса. Там было уютно и просторно, я моментально занялась ужином. Аманда ругалась, что меня нельзя оставлять без дуэни с мужчинами, не являющимися моими близкими родственниками, но Том поклялся, что моей нравственности ничего не угрожает, он защитит меня ото всех. Все сообща решили хранить в тайне то, что я живу не в поместье. Я пожала плечами и вернулась к приготовлению пищи. Пора было будить Морфина. Гости ушли, расцеловав нас на прощание, а Том пошел звать дядюшку к столу. Лимит на удивление у Морфина был исчерпан, поэтому он просто обрадовался, что мы ему не приснились. Меня он называл сестра, а Тома сынок, застенчиво улыбался и просил помыться, чтобы не грязнить чистую мебель. Я ужасно обрадовалась, не пришлось его уговаривать. Выдала ему чистое полотенце и отправила Тома показывать ванную комнату. Эльф успел сшить без примерки штаны на завязках и простую черную мантию. Их я тоже всучила дядюшке. Пока Морфин принимал ванну, я связалась с Амандой по сквозному зеркалу, которое она мне оставила. Это случилось очень вовремя. На заднем плане рыдала Нагайна, а Рекс шипел на предельной громкости. Аманда попросила разрешения принести моих питомцев, потому что они поняли, что я не вернусь, и устроили мятеж. Я забыла, о чем хотела поговорить, и извинилась, что забыла их забрать. Миссис Малфой отключилась и появилась на поляне с Нагайной в корзине и Рексом на руках. Я забрала злых любимцев, а она поцеловала меня в щечку и мурлыкнула «Ауривайр» и исчезла беззвучно. Могла и не торопиться, Морфин плескался 40 минут. Он вышел из ванной другим человеком, в новой одежде и смешных тапочках с опушкой. Обувь мы еще не купили, а старые грязные сапоги он смущенно унес в избушку. Его мокрые волосы оказались черными и волнистыми, он зачесал их назад, ногти подстриг и держался очень торжественно. Мы ужинали продуктами, приобретенными в магловской лавке, я приготовила рис с тушенкой, всем понравилось. Долго пили чай с бутербродами и джемом, дядя расспрашивал об учебе в Хогвартсе, Том рассказывал о факультете великого предка. Потом я попросила Морфина согласиться на визит эльфа портного, он согласился, но засомневался, будет ли чем расплатиться. Я выдала заранее приготовленную версию, что у меня платная практика в Мунго, а Том помогает артефактору, подрабатывает на каникулах. Еще я спросила, не возражает ли он, что мы поживем с ним остаток лета, на что получила гневную отповедь в духе, где же еще жить Гонтом, как не на своей земле. Том радовался, как ребенок. Он спросил, не возражает ли дядюшка, если он со временем построит новый дом на месте старого. Морфин в ответ прослезился. Это была мечта 3 последних поколений Гонтов, Дядюшка подорвался и притащил старый грязный пергамент с изображением бывшего родового гнезда, сгоревшего в начале 19 века. Даже на плохо различимом рисунке дом был величественным и красивым. Том попросил разрешения и стал копировать рисунок на чистый лист. Я мыла посуду и убирала со стола, а дядюшка и Том совместно азартно спорили о вероятном расположении комнаты и их предназначении. Целое представление разыгралось, когда укладывались спать. Нагайна подралась с дядюшкиными гадюками и заняла главенствующее положение в иерархии. Предатель Рекс ходил за Томом хвостом, а меня игнорировал. Он обиделся, что я его забыла. Полчаса извинялась и унижалась, пока кошак подпустил меня к себе. Дядюшка принял всех питомцев, заявив, что я вечно кого-то подбирала, а отец выкидывал. Лично он, Морфин, не против, если есть, чем прокормить зверушек. Спали мы следующим образом. Меня Том положил на верхнюю часть двухэтажной кровати, сам устроился внизу, змея забралась ко мне, Рекс устроился с Томом, а дядюшке отдали вторую спальню. Ага, не тут-то было. Он приперся с гадюками и матрасом и улегся на полу около кровати, чтобы защищать семью. Мне показалось, что он просто боится проснуться в грязной избушке совсем один, и выгонять не стало. Заснула я быстро, очень устала. Утром оказалось, что Морфин укрыл меня дополнительным одеялом, и Тома тоже, а сам спал, завернувшись в новую мантию. Он храпел, но беззвучно. Том накинул на уголок Морфина чары тишины палочкой дяди. «Знаешь, ночью он принес одеяло, укрыл тебя и погладил по голове, шипя, что никогда больше тебя не обидит. Я прикинулся спящим, он и меня укрыл, прошептал что-то типа «спи, змееныш» и долго молча сидел около кровати, потом уснул. Честно говоря, я его побаиваюсь, поэтому караулил твой сон и держал нож тани в руках, но после его слов понял, что он нас не тронет. Конечно, Морфин опасен, я это понимала. У него не все в порядке с головой, но нас он воспринял, как семью, я это чувствовала. Том поступил правильно, что не спал и держал нож наготове. Нагайна тоже бдила всю ночь и повторила рассказ Тома. Она вымахала до метра длиной и хвасталась накопленным ядом. Именно поэтому я спала спокойно, уверенная, что меня есть, кому защитить. В конце концов, я защищала Тома в метро, теперь его очередь. Я приготовила завтрак и ушла на практику порт ключом, наказав дяде быть вежливым с эльфом портным. Том ушел со мной, чтобы камином переправиться в поместье. Холодильники ждали очереди на наложение чар длительного стазиса. Морфин обещал быть милым и ждать нас вечером, он поохотится, потому что привык, силки проверит, найдет, чем заняться. Том стремился вернуться к дядюшке как можно скорее и уговорить Джейкоба побыстрее починить камин, а то торчим в глуши, как дикари. На работе было интересно, я с удовольствием бегала за шефом и писала истории болезни, но мое сердце было в Литтлхэнгтоне, на земле гонтов. Ординатор Петерсон пытался меня подкалывать и показывать собственное превосходство, но получалось слабо, я ему кивала в ответ и рассеянно улыбалась. Шеф поинтересовался, не влюбилась ли я, и, получив отрицательный ответ, довольно потер ручки. Стажерка Эдвардс рассчитала таки время целительского ритуала, аккурат во вторник в 9 утра будем вытаскивать анимага из подвешенного состояния. В какую форму зафиксируется неизвестно, сколько делали, а результаты 50 на 50. Если не повезет, будет у нас белый медведь в отделении на целый месяц, до того же лунного дня. Там уже гарантированно станет человеком, после второго ритуала. Родственники уже закупили живого жертвенного козла, завтра притащит. Я буду смотреть, участвовать мне нельзя, мала еще. Я согласилась и озвучила просьбу, я думала об этом с самого утра. Я попросила диагностический артефакт, чтобы проверить Морфина. Найджел просто так артефакт не дал, а вытянул из меня всю историю. Пришлось объяснить, что нашелся дядюшка, он говорит только на парсилтанге, сидел в тюрьме и вообще жил в плохих условиях, я беспокоюсь за его здоровье. Целитель Пристли очень заинтересовался возможным пациентом и потребовал подробностей. Я заортачилась и сказала, что подробности он услышит только после непреложного обета, формулировку которого составит мой друг. Пристли согласился, не раздумывая. Я залезла в камин и попросила Джейкоба пройти к нам, нужна его помощь. Бармен готовил обед в пабе, но моментально кивнул и через пару минут уже стоял рядом, в переднике и поварском колпаке. Коротко обрисовала ситуацию, Джейкоб уточнил пару деталей и выдал текст клятвы. Мы с шефом взялись за руки и повторили слова Джейкоба. После этого меня отодвинули в сторону, и взрослые дяденьки стали сами договариваться. Потом Джейкоб быстро ушел, а шеф начал торопить время. Ему хотелось поскорее заняться интересным случаем. В 7 вечера мы вышли из отделения и активировали порт-ключ. Попав на землю гонтов, целитель оглядывался и осматривался, вошел в палатку следом за мной и обнаружил группу поддержки из Тома, Джейкоба и Марии. Дядюшка сидел на кресле и недовольно шипел, что он здоров и весел, и никому показываться не желает, но я ему улыбнулась и попросила не вредничать. Морфин сразу оттаял и даже пожал целителю руку. Шеф слушал мое шипение с удивлением, но комментировать не стал. Выяснил, что Том родной племянник мистера Гонта и утащил их в соседнюю комнату. Меня с собой не взял, потому что собирался осматривать пациента полностью, а я лицо заинтересованное, да еще и девица. Вышли они не скоро, я успела поужинать и прослушать все новости. Флитвик продал куски шкуры и принес неожиданно много денег, даже больше, чем за первую продажу в США. Поскольку денег было больше, чем планировалось, избушку полностью очистили наши домовые, Морфин вынес все, что ему было нужно, а там теперь пусто и есть подключенный починенный камин. Крышу будут чинить завтра, Джейкоб уже договорился. Крибли умудрился провести примерку для дядюшки и дошивает целый гардероб по готовым лекалам, наняли еще пару портных, чтобы успеть все поскорее. Джейкоб взял отпуск на работе, в баре временно работает его племянник, сообразительный юноша из отдела тайн. Бармен сам себя назначил прорабом и будет следить за ремонтом здесь и в поместье, чтобы мы с Томом могли спокойно работать и не отвлекаться на бытовые неурядицы. Я даже сходила в избушку, там было светло и чисто, но очень пусто. Никакой мебели не осталось, только камин и одинокий горшочек с летучим порохом, да пара подсвечников на подоконнике. Для проверки связи поболтала с Амандой, она была смущена скоростью развития событий, но радовалась хорошим новостям. Когда я вернулась, обнаружила странную картину. Морфин и Найджел боролись на руках, Морфин победил и хлопнул доктора по спине. Он был весел и улыбался, пугая меня редкими острыми зубами. Том был задумчив, но тоже выглядел довольным. Я получила длинный список назначений от целителя Пристли, трапезничать он отказался и ушел камином сразу домой. Мы тоже сели ужинать, я решила попить чаю с мужчинами, все гости разошлись, а мы остались втроем. Дядюшка выглядел еще лучше, чем накануне, волосы были сзади завязаны в хвост, на нем были нормальные мужские домашние туфли, парчевые халаты и вчерашние брюки. В этот вечер он использовал ложку для еды, что было большим прогрессом, в первый день он ел руками и вытирал пальцы о скатерть. Ложкой ему пользоваться не нравилось, но он пыхтел и старался, а Том его подбадривал. Вообще за сутки отношения между этими двумя сильно потеплели, особенно помог визит целителя, как я понимаю. Еще у нас прибавилось питомцев, наглый филин громко ухал и пил молоко из блюдечка, сидя на шкафу в спальне. Том объяснил, всегда хотел завести сову. Сегодня Филиус принес деньги, я не удержался, побежал в магазин. Ты не против? Господи, да что я, монстр, не против, почтовая птица всегда пригодится. После ужина Том читал вслух на Парселтанге ежедневный пророк, а я мыла посуду и слушала неторопливый диалог двух родственников. Дядюшка даже не знал, что в мире идет война, поэтому интересовался подробностями. Спать пошли рано, я жутко устала и решила отложить допрос о визите целителя на утро. Спали опять все вместе, еще прибавился филин. Морфин храпел, Том тоже, ночью я плюнула. Ушла в пустую спальню и прекрасно выспалась. Утром во вторник Том рассказал мне шокирующие новости. Мирапа совершила подвиг и избавила наследника, то есть Тома, от всех родовых проклятий. Она провела какой-то сложный ритуал на последнем месяце беременности, и ее добровольное самопожертвование сняло все родовые проклятия семьи Гонт с Тома, оставив ему лучшие, чем может похвастаться любая древняя семья. Том был очень силен магически, обладал прекрасной памятью и был совершенно здоров физически. На морфине родовых проклятий было, как блох на собаке, так выразился целитель Пристли. У него даже голосовые связки были неправильными, поэтому счастье, что он владел парселтангом. Свистеть и шипеть он мог, но говорить на более сложном языке был изначально не способен. Расходящееся косоглазие тоже было результатом родового проклятия, как и проклятие на нищету и несчастливую долю. Зато судьба Тома зависела только от него, наш успешный бизнес тому доказательство. Найджел предупредил, что полностью вылечить Морфина он не в состоянии, но улучшить его самочувствие и облегчить жизнь может. Дядюшка быстро уставал и много спал, мы просто не успели заметить. Целитель пообещал, что вернет Марфину бодрость. В общем, прогноз был благоприятный. Несмотря на слабость, дядя был очень силен физически и мог бы протянуть даже в плохих условиях лет до 80, а с адекватным лечением проживет и 150. После тюрьмы Марфин стал импотентом, так что род продолжит только Том. Дядюшка это понимал и надеялся на племянника. Он расплакался, когда узнал, что сделала Мирпа, но тут же обрадовался, что госпожа вернула ему сестру, помолодевшую и похорошевшую. Он отказывается понимать, что ты Хелена, а не Мирпа. Я не стал его разубеждать. В любом случае, мы – семья. Я обрадовалась хорошим новостям. В свете новых знаний дядюшка быстрее согласится на визит в министерство. Закончим с гардеробом Марфина, сводим его в парикмахерскую и слегка откормим, а потом уже и в министерство нанесем визит. На работе все готовились к ритуалу и облачались в алые одежды, обвешивались амулетами и походили скорее на африканских колдунов, чем на честных английских магов. Особенно эффектно смотрелась босая простоволосая Магда Блудмин с кривым ножом, заткнутым за обычную веревку, завязанную на талии. Она меня подозвала и научила по-особенному завязывать узел, шепча слова заклинания. Алая шелковая мантия скользила, я старалась, чтобы веревка не соскользнула. Наконец, все было готово, мы прошли в палату анимага, ординаторы прикатили круглый жертвенный камень, Найджел взмахнул палочкой, и шторы на окнах захлопнулись. В палате наступила темень, трое магов с размаху воткнули ножи в обездвиженного козла, он горестно взвыл и затих, а маги затянули угрюмую песню на латыни, взявшись за руки. Анимаг начал дергаться на кровати, от камня шел пар и воняло кровью, песня становилась все громче. Потом трах, бах, хлопок, и все кончилось. На постели лежал в забытии молодой голый мужчина, Найджел распахнул шторы заклинанием, козла и камень унесли. Получилось, анимаг закрепился в человеческой форме. Строго говоря, анимагом ему больше не быть, это закрепление формы насовсем. Если бы он смог сам перекинуться, то смог бы контролировать себя и в дальнейшем, а так все, финита. Пациента укрыли одеялом и привели в чувство, а мы с шефом пошли в архив, писать историю болезни, я, и пить кофе и курить, шеф. Примечание к части, уважаемые читатели. Теперь перерыв, неделя. Аншлаг на работе, продолжение в выходные. Глава 23. Только немного освоилась в отделении, и вдруг оказалось, что две недели практики уже прошли. У меня больше не было ночных дежурств. Напарник Карла вернулся на работу. Целитель Милтон выходил на смену в режиме сутки через трое и частенько приходил поболтать. Мне он нравился, я ему тоже, поэтому приняла его приглашение прогуляться по Хаксмиду в ближайшее воскресенье. Когда я сказала об этом дома, в ответ услышала трехголосное раздраженное шипение, Нагайна тоже участвовала. Я люблю свою семью, но мне уже 16 лет, и я еще ни разу не ходила на свидание. Ладно, на самом деле мне больше. 25 дома плюс 6 лет здесь. Тетенька 31 года может прогуляться и поесть мороженого в компании симпатичного коллеги. Так, гонты считали, что нет. Мала еще, успеется. Я уперлась всеми четырьмя лапами и настояла на своем. В воскресенье Карл появился с цветами и при параде, познакомился с моими родственниками и был подвергнут тщательному допросу. Дядюшка шипел, Том переводил и добавлял от себя, а я собиралась в спальне и успокаивала Нагайну, которая порывалась выползти и укусить наглого самца. Бедный Карл, он выдержал перекрестный допрос, его ответы перепроверяли и пытались поймать парня на лжи. В общем, я вышла и утащила целителя за собой. Мы действительно гуляли и пили сливочное пиво в баре «Три метлы», мороженого в ассортименте не оказалось. Пришлось воспользоваться камином и сходить на косую аллею. В кафе у Фортескью был аншлаг, но Карл нашел столик и принес две порции вкуснейшего ванильного мороженого. Он был возбужден и говорлив. Я считал Англию отсталой и был неправ. Представляешь, в центре зала стоит шикарный большой автомат с мороженым. Выбираешь любое, там стеклянная дверца с подсветкой, и сам вынимаешь, какое понравилось. Жаль, что у нас такого нет. Я хотел бы поболтать с изобретателем. Я обмахивалась веером, подаренным Амандой, и смеялась. Ты с ним уже познакомился. Это придумал Том, а дизайн – мой. Это наш семейный бизнес. Мы компаньоны с полугоблином Флитвиком. Исполнение – его. Карл удивленно вскинул брови. Ты меня не разыгрываешь? Это же отличный бизнес, Хелена. Можно вопрос, зачем тебе тогда колдомедицина? Вы и так разбогатеете. С детства мечтаю о медицине, Карл. Хочу лечить людей. Мне нравится эта специальность. Лоб Карла разгладился. Понял, ты будешь семейным целителем, тогда имеет смысл. Тут к нам случайно подсели Аманда с Марией. Они заходили в кафе по делам, увидели нас и решили поздороваться. Карл выдержал еще один допрос. Милые дамы улыбались и шутили, но добрались до седьмого колена родичей Карла в поисках неблагонадежных элементов. Мария представилась моей тетей, Аманда сообщила, что знавала мою бабушку. Список моих родственников расширялся с пугающей быстротой. С моим ухажером нежно попрощались при выходе из кафе и утянули меня на площадку аппарации. Кузены очень соскучились, я должна была немедленно посетить поместье. Я вздохнула и покорно пошла за тетушкой, потому что была уверена, если бы я отказалась, под ближайшей елкой обнаружила бы Тони под чарами невидимости или Абрашу с сачком для бабочек. Можно подумать, что я не видела домового Тихона, аккуратно следящего за моей прогулкой в деревне. Обложили со всех сторон, смешно, хотя забота была приятна. У меня же никого нет, теоретически могла бы с ротой солдат гулять, и всем плевать. А теперь у меня есть неравнодушные люди вокруг, это стоит неудачного свидания. Карлу удалось только ручку мне поцеловать на прощание после лобызания ручек двух прелестных старших дам. Он стойко выдержал удар и пообещал забежать утром после обхода. Вечером я получил от него милую записку с предложением официально встречаться. Он писал, что позже попросит старшего мужчину в семье официального разрешения на ухаживание. Я пошла и прочитала записку вслух. Том и Морфин серьезно обсуждали, смогут ли они незаметно пронести одну из гадюк в приемный покой. Нагайна предлагала свою кандидатуру. Мне пытались запретить проходить практику, чтобы исключить общение с Карлом, но нарвались на решительный отпор. Тогда дядя пошел ва-банк и потребовал связаться с целителем Пристли. Тот настойчиво уговаривал Морфина лечь в отделение на пару недель, подлечиться и поправить зубы. До этого дядюшка отказывался, а теперь согласился, чтобы не оставлять меня без присмотра. Том немедленно переговорил с Найджелом. Дядюшка улегся спать пораньше от всех переживаний, а мы с Томом устроили радостную пляску на кухне. Наш хитрый слизеринский план удался, мы заманили дядю в больницу. Хотя пребывание в стационаре влетало в копеечку, это того стоило. Морфина приведут в порядок, вылечат зубы и подберут коррегирующие магические очки, которые сбалансируют косоглазие. Немного жалко было Милтона, я использовала его вслепую, но ведь ничего страшного с ним не произошло. Вон, даже встречаться со мной захотел. Карл был милым, но его постоянная белозубая улыбка и присказка ок через слово меня неимоверно раздражали. А еще он скучал по кактусам. Его детство прошло в Аризоне, он часами рассказывал, как ездил на природу на велосипеде и разглядывал необъятное небо, валяясь в тени огромного кактуса. Он не скучал по семье, друзьям, только и ныл, как ему не хватает дорогих его сердцу колючек. Не человек, а рекламный плакат молодого успешного американца. Как бы там ни было, своего мы добились. Дядюшка лежал в одноместной палате с Нагайной для компании и активно лечился, приглядывая за мной. На удивление, он быстро сблизился с Найджелом и Бобби, увлеченно играл в магические шахматы и побеждал всех в армрестлинге. Силище он был неимоверный, на спор с Бобби поднял на плечах двух медиковедьм. Ему подлечили зубы. Теперь он сверкал золотой улыбкой и очень себе нравился. Рот у него получился в прямом смысле очень дорогим, на зубы ушли золотые галлеоны. Том сказал, что для дяди ему ничего не жалко, все-таки единственный живой родственник. Под шумок Морфину сделали маникюр и педикюр, местный бродобрей подправил ему прическу. На дикаря, встреченного нами в первый день знакомства, нынешний Морфин стал вообще не похож. Магически зачарованные матовые очки давали иллюзию отсутствия косоглазия, аккуратная прическа и золотые зубы превратили дядюшку в преуспевающего спекулянта средней руки. По больнице он ходил в стандартной больничной пижаме и халате, но умудрялся выглядеть солидно и уместно. Я задерживалась после работы и ужинала с дядей, чтобы не оставлять его надолго одного. Пока Морфин пребывал в стационаре, Том занимался укреплением земли гонтов. Он измучил Джейкоба и Филиуса, прочитал все доступные ему книги по организации защиты территории, долго доставал Малфоев и зачаровал таки периметр намертво. Удалось найти минутку и осторожно просмотреть книги из библиотеки Слизерина. Если бы не заметки Салазара на полях, ни в жизнь тому этих книг не прочитать. Пара книг была на древнегреческом, одна на латыни, а еще одна вообще на неизвестном языке. Предок Тома, огромное ему спасибо, писал перевод на парсилтанге на полях, используя латинский алфавит. Еще Том приманил змей со всей округи и заставил охранять границы территории. Змеи были горды защитой говорящих и служили круглосуточно. Фундамент разрушенного дома привели в порядок, расчистили площадку и нашли даже заваленный лаз в подземелье. Том с мальчишками разобрали проход и нашли пустое помещение. Абраксас уверенно заявил, что это бывший зал для жертвоприношений, но родового камня там не было. К счастью, у нас не было свободных денег, иначе бы Том завалил стадо баранов и активировал новый семейный алтарь. Пока он был вынужден потихоньку искать подходящий плоский камень и рисовать эскизы будущего дома. Зато сарай пришлось заново перестраивать вокруг камина, старая избушка развалилась, едва мастера попытались починить крышу. Внутри сарая сколотили крепкую кровать, стол и ширму для Морфина, чтобы зимой он не замерз в палатке. Денег снова не хватало, пришлось лезть в закрома и продавать яд Василиска через Джейкоба. По расчетам Абраксаса, наш бизнес с холодильниками выйдет на точку безубыточности к концу августа. Ремонт вдовьего домика в поместье тоже не обошелся без сюрпризов. Первоначальную смету превысили в 1,5 раза. Плюс оплата стационарного лечения, дорогие лекарства для дяди, его гардероб и раздельное питание на 2 семьи, все это съело все наши запасы. Пришлось засадить крибли за индивидуальный пошив мантий для Тома. Дорогой магазин одежды оказался нам не по карману, но ткань мы купили очень хорошую. Очень мы беспокоились за Морфина, как бы не пропал без нас. Помог Джейкоб, удалось купить домовика-лингвиста, ранее он служил у старого мага-индуса и владел 12 языками, среди которых оказался парсилтанг. Домовика продали недорого, потому что готовил и убирал он паршиво, а еще обладал взбалмошным и неуживчивым характером. Зато он обожал книги и отлично в них разбирался. Пришлось вместе с ним купить 10 томов индийской поэзии. Эль шел к ним в довесок, но мы узнали много новых имен. Домовик цитировал Мухаммада Джейси, роман «Шум волн кальки» и прочую развлекательную литературу. К новым хозяевам эльф относился с подозрением до того момента, пока Том не передал ему на хранение 4 книги Салазара Слизерина. Все, после этого момента Рейбахадур стал своим в доску и согласился на укорочение имени Дрейбас. Домовик согласился писать письма в школу под диктовку и заботиться о дядюшке. 5 дней практики я провела в акушерском отделении, и Лоиза уговорила Найджела перевести меня на время. Одна из акушерок-медиковедьм взяла отпуск по семейным обстоятельствам. Я с удовольствием занималась привычной работой и ухаживала за беременными и родильницами. Должна признать, что целительские заклинания и магические диагностические кристаллы очень облегчали работу. Барабаны в ушах не стучали, я просто делала свое дело и была счастлива. Однажды меня вызвали в холл. «Привет, ведьма» подвела меня к симпатичной молодой паре, мужчина был одет в форму Аврора, а лицо женщины показалось мне странно знакомым. Приглядевшись, я поняла, что это та самая роженица, что попала на мое первое дежурство. Они специально пришли, чтобы сказать мне спасибо. Я с радостью узнала, что малыш чувствует себя хорошо, его назвали Аластером. Аврор хмуре извинился, что все получилось спонтанно, он задержался на дежурстве, а супруга ждала его до последнего. К счастью, все завершилось благополучно. Счастливая мамочка меня расцеловала, а Аврор дал свою визитку и каминный домашний адрес. Я приняла роскошный дар с благодарностью, кто знает, когда могут пригодиться связи в магической полиции. Руководительница акушерского отделения меня хвалила и заваливала работой, я вспомнила предсказание Найджела и свалила в родное отделение проклятий при первой же возможности. Я еще разок побывала на презентации Джи Пиппина. У меня скопился порядочный запас разноцветных перьев с логотипом магической мази здоровья. В отделении успела посмотреть интереснейший ритуал по снятию свеженаложенного проклятия с очередного блэка. Резали 2 козлов, обязательно белых, и пили всемиром. Все руководители отделений собрались, даже администрация почтила нас своим присутствием. Мне доверили собирать кровь и в нужный момент обливать ею потерпевшую. Ведро с кровью я опрокинула на Кассиопею Блэк с искренним удовольствием, жаль, что не 2. С этой достойной дамой мы были похожи до тошноты, даже злость взяла. Она смотрела сквозь меня и кривила губы, я вежливо улыбалась и скрипела зубами. Марта умудрилась получить генетический материал потихоньку от пациентки и проверить зельем на родство со мной. Этот результат неофициальный и для широкой общественности бесполезный, потому что Кассиопея официального согласия не давала. Да и я тоже, Найджел показал мне готовый результат. Никаких неожиданностей, мы оказались кровными родственницами. Пожала плечами и пошла работать, а что тут скажешь. От сквибов достопочтенные семейства избавлялись безжалостно, цеест лавия. Наконец-то запомнила многочисленные зелья, притирки и клизмы по номерам. Запоздала пожалела хулиганов из лютного, лечебная клизма номер 2 оказалась редкой гадостью, а именно сифонной клизмой. У целителя Пристли терапия всегда имела воспитательный подтекст, чтобы лечение отдыхом не показалось. Клизмы использовались в отделении широко, заменяли внутривенное вливание препаратов в магдловских больницах. В прошлой жизни сталкивалась с тем, что пациентки жаловались, дескать, их плохо лечили, если не назначали системы. Акушеры это тоже знали, поэтому частенько прописывали раствор рингера или глюкозу с аскорбиновой кислотой внутривенно-капельно. Проку немного, но выглядит солидно. В отделении магических проклятий системы заменялись на клизмы, а так применение точно такое же, для антуража. Широко использовались микроклизмы с лечебной ромашкой, различными маслами и прочим. Список был длинным, я вызубрила до клизмы номер 18. К тяжелым и серьезным пациентам это не относилось, их Пристли лечил сурово, но действенно. Палата с двумя пациентами в коме была камнем на сердце Найджела, он переживал, что не может помочь несчастным людям. Что мне безумно нравилось в шефе, профессионализм и справедливость. Он помогал, когда мог помочь, и все равно помогал, даже когда ситуация выглядела безнадежной. Пристли учил стажеров, пока бьется сердце, вы должны бороться. Так он и делал, невзирая на обстоятельства. Однажды привезли странного мужчину средних лет, он сидел, вцепившись в музыкальную шкатулку и раз за разом слушал одну и ту же мелодию. Он выглядел неадекватным, потому что ни на что не реагировал, только поворачивал ключ и прислушивался. Шкатулку эту он нашел на чердаке только что купленного дома. Маг считал себя сильным и самым умным, поэтому ликвидаторов заклятий не вызвал, решил проверить новый дом сам. Вот и проверил, его обнаружила жена и привезла к нам. Найджел боролся 3 дня, пытаясь преодолеть проклятие шкатулки. Чего он только не делал, но пациенту становилось все хуже. Срочно вызванный ликвидатор заклятий пожал плечами и посоветовал готовиться к похоронам. Пациент умрет от обезвоживания за несколько дней. Не тут-то было, Пристли закусил у дела, стал поить и кормить пациента через прямую кишку. Таким образом, он выиграл время для поиска оптимального решения. И ведь нашел, сукин сын. Одной рукой пациента пришлось пожертвовать, но жизнь магу удалось сохранить. Нюхлер под им переозгрыз ключ и пальцы мага. От боли пациент добровольно оторвал вторую руку от проклятой вещицы и пришел в себя. Мне было жаль магическое создание, но животные всегда страдают ради человека. Шкатулку немедленно поместили в специально заговоренный металлический ящик, а там подключился ликвидатор и уничтожил опасную вещь. Мага забрал Бобби и долечивал у себя в травме. Жена и дети пациента благодарили Найджела со слезами на глазах. Глава семьи остался жив, а поскольку он был кабинетным ученым и занимался написанием трудов по теории магии, прытко пишущее перо ему в помощь. К концу моей практики подоспели оценки пасов и деньги от попечительского совета. У Тома были превосходные оценки, у меня было только 2 выше ожидаемого по трансфигурации и астрономии, а так я тоже хорошо справилась. У Эбракса дела шли хорошо, все великолепно, кроме ухода за магическими существами, а у Тони были стабильно выше ожидаемого по всем предметам, одно лишь великолепно по защите от темных искусств. В последний день практики я поговорила с целителем Пристли и поблагодарила за все новые знания, но объяснила, что предпочитаю доучиться в школе. Найджел этого ожидал и вытащил приготовленный список книг для меня. Мы договорились, что на зимних каникулах он примет у меня экзамен по теории, а летом я снова вернусь в его отделение на практику. Его предложение остается в силе, после окончания школы он ждет меня в своем отделении и готов предоставить сразу оплачиваемую ставку ассистентки. На том мы и расстались. Теперь начиналась самая трудная и ответственная часть нашего плана, а именно официальное признание Тома, как полноправного члена рода Гонд. Золотые кубки из тайной комнаты отмыли и торжественно поместили в хранилище в Гринготтсе. Относили совместно, Морфин и Том. У семьи Гонд снова появился собственный сейф, дядюшка был счастлив. Туда же поместили золотой тазик из-под яда Василиска, на дне обнаружился герб Слизерина. Я написала письмо нашему знакомому Картеру Берку, он ответил немедленно. Судьбоносное мероприятие было запланировано на 15 августа. Отсрочка была вызвана объективными причинами, а именно сезоном отпусков. Начался август, мы с Томом еще раз посетили деревню и отоварили карточки. Визит прошел почти буднично, но Редглам все же сообщили. Когда мы вышли из лавки, нас поджидала миссис Редгл. Машина была припаркована поблизости, а дама прогуливалась, заложив руки за спину. Увидев нас, она громко произнесла: «Прошу уделить мне минуту вашего внимания». Я задвинула Тома за спину и ответила: «Хорошо, давайте прогуляемся». Том остался ждать меня. К нему подбежала дочка староста и завела кокетливый разговор. Он улыбался и что-то отвечал. Некоторое время мы с дамой неторопливо двигались по главной и единственной улице деревни и молчали. Я ждала, что она скажет, поэтому хранила молчание. «Как тебя зовут, девочка?» «Хелена». Я опять замолчала. «Хелена, вам нужны деньги?» Женщина растерянно теребила красивую вышитую сумочку. «Нет, благодарю. Нам от вас ничего не нужно. Мы живем с дядей Марфином, братом мамы Мирапы. У нас все есть, мы учимся в школе-интернате. Твой брат очень похож на моего сына. Ты пошла в мать?» «А да, еще бы. Я похожа на половину магической Британии, бледная и худая, с черными патлами и зенками. Знаю, что дальше». Я промолчала, дама ждала реакции, не дождалась и продолжила. «Ты должна понять, Том никогда не рассматривал Мирапу в качестве невесты, это был дурман и насилие. Мой мальчик вернулся не в себе и так до конца не оправился. Его невеста покончила с собой, а он 16 лет носит цветы на ее могилу. Нам тоже пришлось нелегко». Я пожала плечами. «Это лишнее для меня знание. Повторяю, нам ничего от вас не нужно. К сожалению, мы живем по соседству и будем вынуждены иногда встречаться. Земля Гонтов здесь, земля Редглав тоже здесь. Как получилось, так получилось. Продавать землю и переезжать мы не планируем, со временем восстановим дом. Дядюшка находится под нашей защитой, теперь его никто не посмеет обидеть. На территорию Гонтов заезжать не советую, там у нас серьезная охрана. Пусть ваш сын держится от нас подальше, и проблем не будет. Считайте его жертвой насилия. Что же, Мирапа сполна заплатила за свои ошибки. К моему брату подходить с какими-либо беседами не советую, он молод и горяч. В подобном случае невозможно гарантировать безопасность членов вашей семьи, особенно если меня не окажется рядом. Лучший вариант — сделать вид, что мы друг друга не замечаем. Все, разговор окончен. Дама вздохнула. Ты права. Знаешь, мне даже в голову не пришло, что Мирапа могла быть беременной на момент расставания с моим сыном. Хотя, если честно, эта информация ничего бы не изменила. Я бы не стала ее искать или помогать. Я была рада, что мой мальчик вернулся домой живым, а остальное меня не волновало. Вот она же все правильно говорит, верно? Почему же мне стало так больно, как будто меня выкидывает из дома собственная бабушка? У меня потемнело в глазах от ненависти и боли, а в ушах застучали барабаны. Я заставила себя произнести: «Прекрасно. Прощайте, миссис Редгл». Развернулась и побежала обратно к тому. Я мчалась и пыталась никого не задеть по дороге, барабаны били гулко и зло, мне нужно было слить куда-то негатив. К счастью, почти у самой лавки мне попалось на глаза засохшее дерево. Это был единственный шанс, чтобы никого не убить. Рванула к дереву и обняла его за ствол. Из глаз побежали злые соленые слезы, а энергия толчками стала вливаться в мертвую кору. Том бросил пакет и подбежал ко мне, волнуясь. «Что случилось, родная? У тебя лицо снова белое, как в подземелье». Он пытался поймать меня за руку, но пришлось прошипеть на парсилтанге: «Не трогай меня физически. Дереву хуже не станет, оно и так засохшее, а живым не поздоровится». Том расстроенно прошипел в ответ: «Эта сука тебе чего-то наговорила, я ее убью». Я утомленно отвалилась от дерева и достала из кармана платок. «Не нужно никого убивать. Мы решили, что друг друга не знаем и знать не хотим. Сама не знаю, почему вдруг разозлилась. Нужно себя контролировать. Собери пакеты и пойдем домой. Прости, Том». Не удержала я лицо. Том повеселел. «Только дереву досталось. Нужно его спилить и унести к себе, понаблюдать, во что твой негатив выльется. Хотя нет, зачем распалять нездоровый интерес? Спалю его тихонько ночью, от греха подальше». Идея была хорошая, но красться под покровом ночи со спичками в руках нам было не суждено. Мы уже дошли до выхода из деревни, когда услышали треск. Дерево упало, перегородив вход в местное питейное заведение. К счастью, у нас было железное алиби в лице Маргарет, дочки старосты. Ей было с нами по дороге, Она пристроилась рядом с Томом и вела светскую беседу, а я медленно катилась на ее велосипеде чуть поодаль. Очень удобная штука, этот магловский велосипед. Впереди у него была вместительная корзинка, наши покупки туда уместились, а я вспоминала прошлую жизнь, крутила педали и вымученно улыбалась солнечному деньку. Мы проводили Маргарет до одинокой фермы и вернулись домой в сумерках. По молчаливому соглашению о Ридблах не было сказано ни слова. Меня все еще колотило, хотя я старалась сдерживаться. Часа через два ко мне подползла Нагайна, внимательно принюхалась и сообщила, что я готова к спариванию. Ее слова подтвердились, ночью я проснулась от непонятных ощущений и обнаружила, что стала девушкой. Уф, теперь понятна моя неадекватная реакция. ПМС у ведьмы-некромантки опасен для окружающих. Гормоны зашкаливали, обычное объяснение ситуации с точки зрения миссис Редбл едва не спровоцировало массовое членовредительство в одной отдельно взятой деревне. Хорошо еще, что артефакты министерства ничего не зафиксировали, только не хватало с аврорами разбираться. Со следующего дня взяла себе за правило делать утреннюю дыхательную гимнастику и принимать холодный душ. Тома удалось отвлечь занятиями с Марией. Он углубленно изучал этикет и готовился к визиту в министерство. Морфин и Том отправились в министерство вдвоем, за ними увязались мальчишки и мамы. «Я не пошла», — дядюшке объяснила, что последний мужчина в роду должен сам объявить о появлении наследника. Правильное обозначение мероприятия как сугубо мужского дела дало свои результаты. Дядя взял документы племянника и ушел порт ключом совершенно спокойно. «Я все ногти искусала, ожидая результатов». Абраксас связался со мной по зеркалу примерно часа через полтора, когда мы с Нагайной уже были готовы брать министерство штурмом. У нас получилось. Том признан Гонтом официально, его новое имя Том Марвала Гонт, это будет отражено во всех документах. В школу вернется представитель одного из древнейших британских магических родов. С этого момента жизнь Тома кардинально изменилась. Совы засыпали его письмами, он давал интервью ежедневному пророку и Стелле, его желали видеть на всех светских мероприятиях, с ним мечтали дружить. Морфина завалили предложениями о помолвке наследника. Слакхорн напросился в гости и фотографировался с дядюшкой Томом во всех ракурсах. Даже директор Диппит прислал поздравительное письмо. С деньгами проблем не было, магохолодильники разбирали пачками. Еще бы, Том обаятельно улыбался и объяснял, что обожает прогресс и приветствует новые технологии. Физиономия свежеиспеченного Гонта улыбалась со страниц всех глянцевых изданий, даже господин министр Леонард Спенсер Мун перекинулся с младшим Гонтом парой фраз на одном из приемов. Морфин понимал, что совместное появление на людях положительно сказывается на имидже семьи и наших доходах, поэтому несколько раз ходил с Томом на светские мероприятия, молча улыбался и кивал, выжидая ровно час, чтобы активировать порт-ключ домой. Том объяснял, что дядюшка слегка нелюдим, поэтому рано уходит. Некоторая эксцентричность в Англии даже приветствуется, так что на молчаливость Морфина смотрели сквозь пальцы. Молчит и хорошо, на людей не бросается, выглядит прилично, а то, что в Аскабане срок отмотал, ну так с кем не бывает по молодости. Осознал, племянника нашел и признал, молодец. Наши отношения с Томом внешне не изменились, но я ощущала, что он стремительно отдалялся от меня. Казалось бы, всего 14 дней, но они тянулись, как годы. Я молча страдала, дядюшка моих переживаний не понимал, для него я была сестричкой Мирапой, а до остального ему дела не было. Ему даже в голову не приходило, что официально я ему никто. Сестра и все тут, если бы он мог, я бы и в школу не поехала. Честно говоря, глядя на развитие событий, я уже не особо стремилась получать жаба. 5 курсов достаточно. Шеф прямым текстом озвучил предложение об оплачиваемой ставке ассистентки в отделении с весьма достойной оплатой. Нам с дядюшкой на двоих хватит, дарственную на палатку Джейкоб оформил на мое имя и заверил печатью. У Морфина имеется земля в собственности, у меня официальное место жительства, магическая палатка, даже камин есть. Если я получу оплачиваемую работу и специальность, то мой план на последующую жизнь почти выполнен. К сожалению, я буду медико-ведьмой, а не целителем, но жила же в подобных условиях в прошлой жизни, и чувствовала себя неплохо. Даже родственник единственный имеется, Морфин от меня никуда не денется. Мария молча вздыхала, а Аманда хмурилась и обещала выделить мне приданое, как только разблокируют состояние Малфоев. Обе женщины прекрасно понимали, что происходит, но считали такое развитие событий закономерным и предсказуемым. Тони и Абраксас окунулись в забытый и любимый водоворот светской жизни вместе с Томом, они считали, что все идет прекрасно. Я не спорила и ничего не требовала, но в школу поехала с тяжелым сердцем. Меня одолевали мрачные предчувствия. Да что там, я просто максимально отрешенно экстраполировала события. Как ни грустно это осознавать, я оказалась права. Том стал новой яркой звездой старших курсов Хогвартса, его невозможно было застать в одиночестве. При перекличке на занятиях он гордо откликался на фамилию Гонт, Макгловская Редл было безжалостно вымарано даже с общих колдографий по квиддичу за прошлые годы. Наследник старинного магического рода заслуженно блистал в учебе и общественной жизни школы. Осталось только завести достойную невесту, но с этим Том не спешил. Он тщательно разбирался в подводных течениях и группировках и не хотел примыкать к кому-либо, принимая на себя ворох обязательств. Он специально оставался свободным, чтобы выбирать лучших кандидатов для собственного ордена. Мальчишки определились с названием и решили называться «Рыцари Вальбурги». Во главу угла ставилось превосходство истинных магов над маглами и необходимость большей автономности. Чистокровные активно поддерживали эту позицию, они увидели в слове «истинный» синоним к слову «чистокровный», хотя изначально имелась в виду приверженность к магическому образу жизни и мыслей. Том ратовал за раннюю адаптацию маглорожденных в мире магии, буквально с пеленок. Появилась запись в книге школы, к нам, на курсы и приспосабливаться. Первый стихийный выброс, к нам, приспосабливаться и учиться. Том всерьез озаботился и судьбой сквибов, предлагая задействовать их в мире магии на производстве и в деле ухода за малышами-магами. Я уверена, что это об этом он подумал ради меня, вернее, ради подобных мне. Он предлагал прогонять сквибов по макгловской программе начальной школы, чтобы обучить навыкам письма, чтения и счета. Затем давать азы теории по укороченной двухгодовой программе, обучать несложным ремеслам и оставлять в магическом мире. Автономность и самодостаточность. Вот на что упирал молодой Гонт. В программе было много пунктов, все я не запомнила, много политики, неинтересно. В любом случае, я за него и с ним. Возможно, идеи его были слегка идеалистическими, но понятными всем и каждому. Он был харизматичен и уверен в себе, умел говорить публично и обладал красивой внешностью. Молодые активные колдуны потянулись к нему, как бабочки к огню. Он устраивал собрания в тренировочном зале Слизерина. К нему шли ребята со всех факультетов. Его уважали и пытались приблизиться любыми способами. На общих собраниях я присутствовала пару раз, но рыцарские заморочки нагоняли на меня скуку, поэтому сосредоточилась на учебе и целые дни проводила в теплице с Тентакулой или в библиотеке. Нагайна осталась с дядюшкой, ей приглянулся местный самец, она вовсю устраивала личную змеиную жизнь. Мой подопечный Хагрид вел себя тихо и радостно делился подробностями летней практики у профессора Китлберна. У Рубиуса было целое лето в Хогвартсе с любимыми зверушками и терпеливым наставником, он просто лучился от счастья. Госпожа Хелси получила благодарственное письмо от целителя Пристли и очень мной гордилась. Она называла меня достойной ученицей и хвасталась своими педагогическими успехами на педсовете, это рассказал мне декан. Я рутинно проводила медосмотр и присматривала за правильной диетой учеников и преподавателей. Дамблдор выглядел утомленным. Лето он провел у своего наставника Фламеля и выпустил статью о нетрадиционном применении драконьей крови. Я с ним не пересекалась, но по слухам маглорожденные в этом году жили в школе, а не в деревне. Верный Рекс приехал со мной и старательно составлял мне компанию. По вечерам в гостиной я неизменно сидела с мальчиками и пяльцами в руках. У меня появился собственный кружок рукодельниц. Фанатки Тома старательно вышивали крестиком около меня, чтобы держаться поближе к своему кумиру. Очень меня радовали частые письма Карла Милтона. Он рассказывал об интересных случаях из жизни больницы и просто меня веселил. Постепенно я стала отвечать ему теплее, а в середине октября поняла, что увлеклась. Мы встретились в Хагсмиде и долго гуляли, взявшись за руки. Вечером я засыпала, прижимая к сердцу его записку с благодарностью за свидание и несмелым признанием в любви. Придется констатировать, я по уши влюблена в молодого целителя. Примечание к части. Селяви, такова жизнь, Франц, глава 24. Мальчишки придумали тайный знак, доказывающий принадлежность к ордену Тома. Один умник невзначай складывал пальцы правой руки в знак «В» и укладывал на сжатый кулак левой руки, а второй, посвященный сверху, устраивал палец поперек и изрекал «Альбион склонится». Отзыв от первого был вообще верхом идиотизма. с лордом навсегда. Том игрался с анаграммой, но потом плюнул и оставил себе партийную кличку «Лорд». В общем-то, теперь он по праву входил в список священных 28 и мог с титулами не заморачиваться, но все уже привыкли, да и ему нравилось называться лордом. К нему проявили интерес старшие товарищи из партии консерваторов, на завтраке в тарелку к тому падали письма с гербами чистокровных семейств. Сборища у Слакхарна стали более роскошными и многолюдными. Там бывали такие влиятельные гости, о каких декан и не мечтал. Теперь я считалась бедной дальней родственницей, практически приживалкой гонтов. Вероятно, в детстве меня приютили из жалости, и я жила в каморке за кухней, а может и вообще в чулане для метел. Что примечательно, над блэками посмеивались, выкинули байстрючку, а гонты подобрали, зато теперь получит личного целителя практически задарма. Даже мои инициативы по оздоровлению переврали, мне было якобы приказано улучшать здоровье магов всеми доступными способами, а медосмотр вообще проводился для прикрытия отбора сильных и здоровых рекрутов в армию гонта. Слизеринцы первыми прошли медосмотр и записывали мои рекомендации по укреплению здоровья. Надо было видеть, с какими серьезными лицами здоровяки Гойл и Крэпт поглощали морковку и капусту в угрожающих количествах. Я решила, раз такой случай представился, использовать его по полной и ввела производственную гимнастику. Неожиданно, но инициатива понравилась преподавателям. Теперь младшие курсы каждые 30 минут делали упражнения и приговаривали. Мы писали, наши пальчики устали, а Том возглавлял утреннюю пробежку вокруг квиддичного поля. Нищие чистокровные и полукровки вдруг обнаружили, что я мила и обходительна, и начали за мной ухаживать. Слизеринки победнее тоже начали вокруг меня кучковаться и рассказывать грустные истории своей жизни. Девочкам я старалась помогать, как могла. Некоторые действительно жили на положении бедных родственниц, но ничего реально ужасного не было. Мы вместе перешивали платья, добавляли кружева и аппликации, чтобы продлить срок службы нарядов, наладили взаимовыгодный обмен. Однажды одну из моих подопечных обидел один негодяй из Гриффиндора, я пошла и попросила помощи у Тома. Он меня выслушал и пообещал разобраться. Вечером нас с девочкой вызвал из гостиной Тони и отвел в тренировочный зал. Там на стуле мы нашли обидчика, его надежно фиксировали два охранника с боков. Том посадил девочку рядом и устроил перекрестный допрос. Рассказ моей подопечной подтвердился, гриффиндорца вынудили принести извинения и пообещать, что отныне он будет вести себя достойно. Потом юношу увели, мою подзащитную проводили до гостиной факультета. Том попросил меня остаться и весело заявил: «Молодец, Хелена, ты прямо королева-мать, собрала всех обиженных и угнетенных. Продолжай в том же духе». Я склонилась в благодарственном реверансе, дело было на глазах свиты. «Милорд, благодарю за поддержку», и торжественно выплыла из зала. Вот же позер, ему только трона и короны не хватает, а так воплощение милостивого повелителя. К моему ужасу, Милисента начала изучать русский язык и торчала в гостиной Слизерина почти до отбоя, болтая со мной и перемигиваясь с Тони. Долохов поделился со мной, что благодаря бизнесу с магохолодильниками отец Милисенты оттаял и разрешил ухаживать за дочерью. Мама Милли была скрипкой, но об этом умалчивали, называя ее достойной ведьмой с домашним образованием. Прикрываясь слабым здоровьем супруги, отец Милли практически не бывал на светских мероприятиях, зато занимался почтенным производством пишущих принадлежностей для магов. Я получала надушенные письма от невесты Абраксаса, Грейс делилась со мной тенденциями моды, а я в ответ расписывала учебу в Хогвартсе. Матч Слизерина и Гриффиндора собрал рекордное количество зрителей, весь попечительский совет присутствовал в полном составе с супругами и домочадцами, что примечательно, выпускники надели шарфы своих факультетов. Были и гости из министерства, тоже в шарфах. Тут-то и вскрылась интереснейшая статистика. Две трети министерских служащих оказались барсуками, желто-черные шарфы Хаффлпаффа доминировали на министерской трибуне. Половина попечительского совета оказалась представлена выпускниками родного факультета, благородные серо-зеленые шарфы ярко выделялись на парадных черных мантиях. Четверть министерских и треть попечителей сверкали красно-золотым, а вот выпускников Рейвенкла почти не было видно. Воронята совершенно не удивились, они мне объяснили, что на Олимпиаде по чарам и трансфигурации летом картина была совсем другой. Там не было львят, встречались единичные барсуки и змеи. Том про Олимпиаду банально забыл, а ведь собирался. Зато в день матча глаз отдыхал на милом зеленом цвете, покрывшем трибуну для VIP-персон. Директор Диппит хранил нейтралитет, но мы-то знали, что он из наших. Том красовался и показал слаженную игру своей команды. Слизерин ожидаемо победил на 92-й минуте, то есть гости смогли полюбоваться игрой, но при этом представление не затянулось. Слизеринцы продумали все заранее, игра была зрелищной и напряженной, и точка была поставлена вовремя. Стадион рукоплескал, Гонт счастливо улыбался и раскланивался. Дамблдор сидел кислый, но преимущество слизеринцев было видно невооруженным глазом, поэтому он пожимал руки и много вращался в рядах гостей. Там же, на матче, я впервые увидела Аштона Уизли, нашего злейшего врага. Одутловатый рыхлый мужичонка с ярко-рыжими волосами был одет очень дорого и безвкусно, рядом сидела такая же рыжая супруга с огромными бриллиантовыми серьгами. Том мне подмигнул, он их тоже хорошо рассмотрел. Вечером Абраша сказал: «Запомнила серьги, Хелена, обещаю, я подарю их тебе на какой-нибудь праздник. Уизли останутся без гроша в кармане». Абраксас же объяснил мне нездоровый ажиотаж вокруг новоявленного Гонта. Гонты очень давно исчезли из тусовки, а вариться в собственном соку скучно. Он развлекает общество, и это очень хорошо для бизнеса. Всерьез нас не воспринимают, но богачам любопытно, вылезем ли мы из нищеты. К тому же Том очень обаятельный и обходительный. К нему присматриваются, понимаешь? Я разобрал письма с предложениями, там только третьей дочери и племянницы, ни одной наследницы. Пока мы вроде дрессированных обезьянок для общества, но все еще изменится. Влиятельные люди еще не заметили, что их дети нам в рот заглядывают. Пока игрульки в рыцари не принимают во внимание, Том собирает клятвы в верности от самых благородных фамилий. Их наследники уже наши с потрохами, Том, молодец.